да прийдет ему сеть южа невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях, вопрошах умя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же внегда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плача и сетуя, так и смиряхся. И на мя возвеселившися и собравшися, собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися, искусивши мя подражнейшим мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующие ими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирное глаголаху и на гнев лести вымышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделись и Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ними обрести беззаконие свое и возненавидите. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие по мысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоя напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там и подошва все делающие беззаконие, изреновение бывшее, и не возмогут стати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие. За ней, яко трава, скоро иссушат, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеви, и даст Ти прошение сердца Твоего. Открый ко Господу путь Твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду Твою, и судьбу Твою, яко полудни. Повинися Господеви, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути Своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного Ти. за нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа те и наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место его и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день его. Меч извлекоша грешницы и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внедет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконница же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык его возлаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда осудит ему. Потерпи Господа и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Внегда потрепляйтеся грешником, узриши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские. И мимо и дох, и сей небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаша на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.